Таким образом, люди сами ввели себя в круг страдания. И до тех пор, пока зло имеет силу над человеком, не может быть речи об уменьшении человеческих страданий. Всякое страдание, как великое, так и самое малое, есть наше собственное порождение. Каждая капля его есть результат наших собственных поступков, желаний и мыслей в прошлом. Поэтому мы не имеем права смотреть на переживаемое нами страдание как на наказание, как на акт мстительности со стороны высших сил или законов природы. Ни высшие силы, ни природа не наказывают. Наказываем мы себя сами. Но руководящие нашей эволюцией высшие существа, наши порождения, следствие наших злых деяний, любовно применяют к нам как лекарство, как средство исцеления нас от наших же пороков и недостатков. Следовательно, страдание имеет для человека воспитательное значение. Оно есть наш учитель, который стремится к достижению окончательной цели, подчинению нашего низшего «я» высшему, раскрытию в нас божественности. И пока эта цель не достигнута, пока человек будет пребывать в блаженном неведении относительно действующих в космосе законов, пока он не научится отличать реальное от нереального, пока желание своей низшей природы и веление своего тела он будет предпочитать велению духа своего, до тех пор страдание из жизни в жизнь неизменно будет следовать за ним так же, как неотступно следует за ним его тень. Кроме незнания, приводящего к нарушению законов природы, другой причиной, порождающей страдания, являются человеческие желания. Человек полон всевозможных желаний, причем большая часть его желаний направлена на приобретение разнообразных земных благ. Современный человек материалистического мировоззрения все свои усилия направляет на приобретение разных видов собственности, которые с точки зрения высших законов жизни не ценны, нереальны, преходящи и иллюзорны. Такие желания ненасытны, им трудно поставить предел. Человеку мало того, что он имеет, и он всегда хочет еще больше. Все это привязывает человека к земле и всему земному, не выпускает его из колеса рождений и смертей и расширяет круг его страданий все больше и больше. Так как наше земное существование составляет малую долю пребывания нашего в мире духовном, то ясно, что лишь духовные блага составляют истинную ценность, но ни в коем случае не материальные. Христос сказал: «Что польза человеку, если он приобретет весь мир, но повредит своей душе?» Смотри Лука, глава 9, стих 25. Обладание целым миром не дает человеку ровно ничего в том мире, который является для нас и нашей Родиной, и нашим постоянным местопребыванием, тогда как всякое земное существование есть лишь небольшой эпизод из нашего общего существования. Оно дается нам не для приобретения материальной собственности, создающей нам непрерывную цепь страданий, но для развития нашего сознания, для приобретения вечной, неотъемлемой собственности, которая научает человека отличать реальное от нереального и может сделать из него мизерного собственника материальных ценностей властелина, создающего миры и повелевающего силами природы. Иллюзорность земной жизни, приводящая лишь к страданию, прекрасно иллюстрируется с вами Вивеканандой в его книге «Джнана-йога» ниже следующим рассказом. Цитата. «Однажды Нарада, ученик Кришны, сказал Кришне: „Господи, покажи мне майю, иллюзию“. Прошло несколько дней, и Кришна предложил Нараде совершить с ним путешествие в пустыню. Пройдя несколько миль, он сказал: „Нарада, я хочу пить. Не можешь ли принести мне воды?“ „Подожди немного, я пойду достану ее“. И Нарада ушел. Неподалеку была деревня, он вошел в нее и постучал в одну дверь. Она открылась, и на пороге показалась прекрасная молодая девушка. При виде ее он тотчас забыл, что его учитель ждет воды и, может быть, умирает от жажды, забыл все и стал болтать с девушкой. Весь этот день он не вернулся к учителю. На следующий день опять был в том же доме и болтал с девушкой. Разговоры перешли в любовь. Он просит отца девушки выдать ее за него. Они поженились и имели детей. Так прошло 12 лет. Его тесть умер, Он наследовал его имущество и жил очень счастливо в своем доме, окруженный женою, детьми, полями, скотом и прочим. Но вот случилось наводнение. Однажды ночью река поднялась, вышла из берегов и затопила всю деревню. Дома начали рушиться, люди и животные тонули, и все уносилось стремительным потоком. Нарада должен был бежать. Одной рукой он вел жену, другую – одного из детей. Второй ребенок сидел у него на плечах. Так он пытался перейти вброд страшный разлив.